Глава 12. 5 утра. Мы с графом Черчесовым сидели за банкетным столом, заваленным пустыми тарелками и смятыми салфетками. Свет серебряной люстры бликами плясал по бокалам и столовым приборам. А Черчесов все говорил. Говорил без умолку. «Вот помню, в 32-м у Гараниных был бал на льду. Прямо на Волге, представляешь? И я, как дурак в мундире и со шпагой, чуть не провалился под лед. А вытащила меня тогда это... как же ее...» Он щелкнул пальцами. «Ольга Бенуа! Господи, она же потом вышла за штабс-капитана. Да-да, за того коротышку с глазами, как у мертвой рыбы. А я ей потом венский вальс под водочку спел. Серьезно, под водку, представляешь?» Он захохотал, вытер слезы, а я смотрел на него и молчал. Черчесов импульсивный, непредсказуемый и в каком-то смысле опасный. Причем опасность его заключалась во вспыльчивом нраве. Константин Игоревич Архаров был таким же. Возможно, именно поэтому у них с Черчесовым дружба не задалась. Если бы рядом с Черчесовым была женщина, не просто спутница, а направляющая тихая сила, умеющая говорить тогда, когда мужчина срывается на крик, тогда бы из Черчесова вышел достойный человек. Он был бы жесток, но справедлив, суров, но целостен. А сейчас он... лоскутный, соткан из несостоявшихся стремлений и разочарований. Лишь подаренные мной фальшивые воспоминания согревают его душу. Он сделал еще один глоток и тут же закашлялся. Негромко, но тяжело, с натугой. Вытер рот салфеткой, ткань в его руке окрасилась в центре. Алое пятно расплылось, будто распустившийся цветок. Мы оба посмотрели на салфетку. Он с привычной усталостью. Я же понял, что это пятно точно не от вина. Это кровь. «Сынок», — сказал он после паузы, глядя на меня выцветшими глазами. «Поедем в Хабаровск». Я поднял бровь, как бы спрашивая. «Зачем?» Помедлив, Черчесов продолжил, и голос его был уже не пьяный, а серьезный, как у человека, который все решил. «Хочу представить тебя ко двору. Хочу, чтобы ты стал моим наследником», — пояснил он. От его слов я испытал смятение. Сейчас Черчесов сказал именно то, на что я рассчитывал, передавая ему фальшивые воспоминания. Однако теперь я смотрел на него, и мне было жаль. Жаль, что он умирает. Граф знает, что ничего не сможет забрать с собой из этого мира, и поэтому делает ставку на меня, на наследника, который продолжит его род. «Это честь для меня», — произнес я спокойно, но внутри все сжалось. Он кивнул, улыбнулся, медленно, почти с облегчением. «Спасибо, сын. Жаль, что Лизы нет с нами. Она была бы счастлива», — с грустью проговорил он. В зале стало тихо. Каждый думал о своем. А за окном расцвело яркое солнечное утро. Черчесов смотрел на солнце, окрыленный мыслями о наследнике. А я же понимал, что род Черчесовых оборвется со смертью графа. Странно все это. Я шел, чтобы забрать все у ублюдка, пытавшегося убить меня и маму. А теперь сижу за столом с человеком, которому даже симпатизирую. Да, у него море изъянов, но он их уже не сможет исправить. Он умирает, и даже если бы я передал Черчесову доминанту регенерации, это ничего бы не изменило. Внутри его тела бушует хаотичная энергия, не дающая ранам заживать. Что ж, по крайней мере, я могу скрасить его последние дни, даровав радостные воспоминания о предстоящем путешествии с сыном, которого у него никогда не было. Через 2 часа мы выехали в Тюмень. Бронированный автомобиль мерно поскрипывал на кочках, а дорога вилась сквозь спящее графство. Деревни только начали оживать. Бабки выползали из хат, чтобы накормить скотину, а мужиков пока не было видно. Мы проехали мимо поля, утопленного в густом тумане. Красиво здесь, хоть и чувствуется, что большинство заработанных денег Черчесов спустил не на развитие графства, а на его вооружение. Впрочем, по-другому и не вышло бы. Таковы правила жизни на приграничных территориях. Граф Черчесов сидел напротив меня. Закутавшись в пальто, он предавался воспоминаниям, которые грели его лучше любой грелки. «В Тюмени нас встретит Сергей Алексеевич Малышев, граф Тюмени, мой друг со времен еще императорского кадетского корпуса. Мы с ним однажды чуть не устроили государственный переворот из-за девушки с глазами цвета льда». Внезапно он заливисто рассмеялся, но смех обернулся кашлем. «Вот же досада!» — выругался он, посмотрев на покрасневший платок. «Так о чем я? Ах, да! Вместо переворота мы с Малышевым устроили дуэль на учебных клинках. Бились 2 суток без сна. Он, зараза, до сих пор уверен в том, что выиграл. Хотя я-то знаю, что победа осталась за мной». Черчесов усмехнулся. Глаза его блеснули, ненадолго, как огонь, которому уже нечего есть. В глазах его было сожаление о молодости, которую уже не вернуть. Я слушал, впитывал его историю, как священник, отпевающий человека, лежащего на смертном одре. Это была исповедь. В бесконечном круговороте рассказов я и не заметил, как мы добрались до Тюмени. Имение Малышева возвышалось среди деревьев, как каменная цитадель. Черчесов сказал что-то вроде: «Тюмень знает порядок, потому что Малышев не признает хаос даже в собственной оранжерее. Чертов ботаник!» И это было заметно. Куда ни брось взгляд, везде царит порядок. Увидев автомобиль графа Черчесова, слуги Малышева встретили нас с почетом. Будто мы были долгожданными гостями. И все же удивление хозяина имения было искренним, когда он появился в дверях. «Даниил Евгеньевич?» — хрипло воскликнул Малышев. «Вы б хотя бы предупредили. Я бы накрыл на стол, откупорил бутылку холодненького виски». Заметив меня, Малышев прищурился. «А это кто у вас? Новый телохранитель?» Его голос прозвучал насмешливо, а на лице появилась улыбка, которая тут же исчезла под строгим взглядом Черчесова. «Мой сын», — спокойно ответил Черчесов. «Какой к черту сын?» Малышев застыл, не понимая, что происходит, а после рассмеялся. «Вы же говорили, что детей терпеть не можете, а теперь оказывается, что вы долгие годы скрывали от меня этого прелестного мальчугана?» Малышев протянул мне руку, но хоть что-то добавить уже не успел. «Он внебрачный», — с налетом печали произнес Черчесов, отбросив приличия и перейдя на «ты». «Сам понимаешь, не та эпоха, чтобы кричать об этом. Лиза была жива, Архара в силе. Слухи могли навредить и ей, и мне». Малышев резко посерьезнел. «Что значит «Лиза была»?» Малышев склонил голову, а в следующее мгновение все понял по выражению лица Черчесова. «Мне жаль», — тихо сказал он. «Не о чем уже сожалеть», — сказал Черчесов. «Зато теперь у меня есть сын, а у него есть имя, которое он понесет дальше, когда меня не станет». «Типун тебе на язык, Даниил Евгеньевич», — — сплюнул Малышев. «Все наладится, а хворь твоя пройдет!» Малышев от этого отмахнулся так, будто Черчесова мучила обычная простуда. «Не будем о дурном. Меня зовут Сергей Алексеевич». Я пожал руку, протянутую Малышевым, и едва не ляпнул, что меня зовут Михаил Константинович. «Михаил Данилович», — представился я. «Рад знакомству». «Ого! Несмотря, что он внебрачный, похож на тебя и выправкой, и речью», — уважительно произнес Малышев и указал в сторону веранды. «Прошу за мной. Полагаю, вы проголодались. Банкеты накрыть не успеем, но голодными вы точно не уйдете». Мы обедали на веранде в окружении подносов с горячей едой, свежим хлебом, жареным мясом, щедро посыпанным приправами. Стол был весьма богатым, а хозяин имения — приветливым. «И куда путь держите?» — спросил Малышев, лениво покачивая бокал, наполненный до половины ледяным виски. «В Хабаровск», — ответил Черчесов, накалывая на вилку кусок буженины. «Представлять Михаила ко двору. Я не умру, пока не покажу ему, как устроена настоящая империя». «Ха!» — хмыкнул Малышев. «Тогда уж лучше покажи, как в ней выжить!» «Если меня попытаются сожрать, я просто выбью обидчику зубы», — произнес я, отсалютовав бокалом с морсом. «Вот это я понимаю! Сын своего отца!» — воскликнул Малышев и отсалютовал мне в ответ. «Но если что, у меня есть свои люди в Хабаровске, помогут решить возникшие проблемы, так сказать». Порывшись в кармане, он достал визитку серебряного оттенка и протянул мне. «В случае чего, звоните. Скажите, горит Восток огнем, и вам помогут». Я поклонился и принял дар. Кто знает, вдруг однажды эта бумажка сможет мне пригодиться. «Премного благодарен». «Нет, ну правда, Даниил Евгеньевич, ваш парень точно впишется в клубок ядовитых змей, именуемых аристократией. И, Михаил, главное запомни, доверять можно лишь тем, вместе с кем пролил кровь. Остальные предадут и глазом не моргнут», — проговорил Малышев, а я заметил, что Черчесов при этом напрягся. Такое ощущение, что между этой парочкой отношения в чем-то натянутые. Какая-то недосказанность или конфликт. Что ж, я не планирую их мирить. Пусть все остается так, как есть. Перекусив, мы попрощались с Малышевым и поехали на вокзал. На перроне было прохладно. Дул промозглый ветер, воздух пах углем и старым железом. Поезд уже стоял на платформе, ожидая нас. Тяжелый, черный, будто смоль. Платформа гудела от шагов неразборчивых голосов. Проводник проверил наши билеты и проводил в купе. Черчесов выкупил 4 места, поэтому нам никто не мешал. Вагон мелко задрожал, и поезд тронулся. За окном мир начал меняться. Колеса стучали, ленивые разговоры возникали сами собой и также быстро прекращались. Впереди было 2 недели пути. Вы спросите, а как же Барбоскин, лекарь и маг Земли? С ними все отлично. Перед тем, как выезжать в Тюмень, я передал им портальные костяшки, проинформировал о том, что меня не будет месяц, и отправил их обратно в Кунгур. Вместе с этим я передал письмо для Гаврилова, в котором подробно описал причину своего отсутствия. Уже представляю, сколько мата вырвется из-за рта капитана. «Миша, ты не передумал?» — с тревогой в голосе спросил Черчесов, не отводя взгляда от окна, за которым пронеслось какое-то село. «Нет, пап, конечно, не передумал», — ответил я, вложив в голос как можно больше тепла. «Тогда слушай. В Хабаровске с тобой никто не будет знакомиться. Тебя будут изучать, искать слабости. Если дрогнешь, сожрут». «А если дрогнут они?» — спросил я, хищно улыбнувшись. Черчесов не увидел, но почувствовал мой настрой и усмехнулся. «Тогда, сынок, они впервые за долгое время испытают страх и попытаются от тебя избавиться. Ведь ты станешь живым доказательством их слабости. Архаров шел по этому пути, и посмотри, где он оказался». На этих словах мне захотелось возразить, но в целом Черчесов был прав. Архаров и правда слишком часто конфликтовал и слишком редко с кем-то дружил. Поезд шел до Хабаровска целых 2 недели. И к концу пути я уже чувствовал себя отбивной, а не человеком. Отсиженная задница, отлеженные бока и бесконечный стук колес, отдающийся по всему телу мелкой дрожью. Иногда мне казалось, что поезд возит нас по кругу, а рельсы идут не через заснеженные леса, а через воспоминания Черчесова, бурно выплескивающиеся наружу. Все, что мы проезжали, окрашивалось его прошлыми победами и поражениями. Он делился мудростью прожитых лет, а я был согласен далеко не со всеми тезисами, но в спор не вступал, лишь кивал и давал понять, что слушаю его. Черчесов говорил много, почти беспрерывно. Истории, анекдоты, воспоминания, политические подковырки, острые фразы. Все это он выбрасывал как игрок, готовый вскрыть карты и сорвать большой выигрыш. Этим выигрышем был я. Его последняя надежда на продолжение рода. И чем больше он говорил, тем отчетливее я понимал. За этим бравадным фасадом прячется человек, который сам себя сделал несчастным. Слишком упрямый, чтобы просить о прощении. Слишком гордый, чтобы сказать «я не справился». Он врал, даже когда говорил правду, просто потому, что иначе не умел. Страх признать собственную слабость управлял его жизнью. Хабаровск встретил нас белыми мостовыми и воздухом, наполненным ароматом дыма. Протолкавшись через толпу прибывших, мы вышли из вокзала и попали на длинную площадь Его Величества Тщеславия. Десятки закованных в бронзу памятников нынешнему императору. Причем памятники были начищены так, что сверкали ярче солнца. Очевидно было то, что это лоск для нищих, прибывающих в столицу. Чтобы, выходя из поезда, все до единого понимали, кто властвует над их жизнями. Миновав площадь, мы поймали такси и направились на аудиенцию самодержцам. Административное здание, расположенное на противоположной стороне дороги от дворцовых ворот. Черчесов выпрямился, будто сбросил с себя все болезни. Лицо стало серьезным и собранным. На нем надет старый мундир, тот, в котором Черчесов, по его словам, однажды получил 5 ран и поцеловал французскую королеву прямо в нос. Смотрелся он в нем весьма комично, ведь мундир висел на Черчесове, как на ребенке, надевшем костюм отца. Тем не менее, Черчесов был уверен, что его примет сам император. Прождав в очереди добрый час, мы попали в кабинет к советнику императора. А может, его должность называлась иначе. Я не вдавался в подробности. Просто следовал за Черчесовым, готовым помочь мне в восстановлении рода. Чьего конкретного рода он, разумеется, не знал. Советником оказался молодой безэмоциональный парень. Голос ровный, отстраненный. «Его Величество никого не принимает. Ни сегодня, ни завтра, ни в обозримом будущем. Приемная закрыта. Вы можете подать прошение, оно будет рассмотрено в порядке очереди». Пробубнил он, не отрывая головы от документа, который сосредоточенно заполнял. Черчесов даже не стал спорить, только кивнул, с такой тяжестью и обидой, будто ему только что плюнули в лицо. Снова поймали такси и через полчаса попали в имперскую канцелярию. А здесь все то же самое. Равнодушие, скрип офисных стульев, да шелест бумаги. За стойкой сидел клерк. Высокий и худой, с невероятно длинными пальцами. Он не встал, не поздоровался, просто поднял на нас уставшие глаза. «Чего вам?» «Я хочу зарегистрировать сына», — сказал граф и, прочистив горло, добавил. «Как наследника рода Черчесовых. Это Михаил», — представил меня Даниил Евгеньевич, выкладывая на стол клерка документы, удостоверяющие личность и родовые грамоты. Клерк окинул меня равнодушным взглядом. «Сын, не сын, хоть собаку впишите, мне-то что?» Буркнул он, бросая десяток листов поверх бумаг Черчесова. «Документы, подпись вот здесь». Он небрежно поставил галочки в нужных местах и вернулся к изучению монитора, стоящего напротив. Я поставил подпись, Черчесов тоже. Все слишком быстро, слишком обыденно и просто. Многовековые фамилии сводились к строчке и чернилам. Никогда бы не подумал, что так просто можно захватить чужой род. Пара фальшивых воспоминаний — бац, и ты уже граф. Стоит развить доминанту сопротивления ментальному воздействию. Мало ли кто встретится на моем пути. А то задурят голову, и я всю оставшуюся жизнь буду думать, что я пес и должен жить в будке. «Ну вот», — протянул клерк, ознакомливаясь с подписанными документами. «С этого момента Михаил официально признан наследником рода Черчесовых». Клерк собирался снова уставиться в монитор, как вдруг прищурился. «Минутку. А это что у вас на руке?» Я опустил глаза. «Перстень. Тот самый. Золото старое, давно не чищенное. С гербом в виде двух перекрещенных сабель и летящей птицы». «Вы из рода Багратионовых?» — с интересом произнес он. «Занятно. А ведь считалось, что вы вымерли, как мамонты». Он расхохотался своей шутке, но, заметив, что мы даже не улыбаемся, кашлянул и добавил. «Вы, стало быть, наследник?» «Он самый», — кивнул я, хмуро уставившись в переносицу наглого клерка. «Сейчас бы сломать ему нос, как Илюше, но, пожалуй, воздержусь». Клерк присвистнул. «Да, молодой, а уже княжеская кровь. Удивительно, но...» Он нахмурился. «Согласно имперскому кодексу, поскольку у вас нет ни земли, ни подданных, титул князя аннулируется. Автоматически присваивается титул вашего отца, то есть теперь вы граф». «В каком смысле аннулируется?» — переспросил я. «О, боги!» — закатил глаза клерк. «Вечно нужно все разжевывать. Но смотрите, земли вашего княжества заняла аномалия, а вы пока являетесь наследником рода Черчесовых, а следовательно, кроме обещания наследования, ничего не имеете. А это значит, что сперва вам нужно расширить свои владения. Ну, не знаю. Совершите подвиг перед Родиной. Там, глядишь, вам снова вернут законный титул. Правда, есть нюансик». Клерк мерзко ухмыльнулся. «Для того, чтобы получить княжеский титул, в вашем роду должен быть хотя бы один абсолют». «Будет, не переживайте», — хмыкнул я, сложив руки на груди. «Ага, удачи», — усмехнулся клерк. «Покажите поближе перстень. После идентификации я оформлю вас как наследника двух родов — рода Черчесовых и возрожденного рода Багратионовых». Я выполнил требование. Мужчина вытащил из тумбочки артефакт округлой формы и приложил к перстню. Послышалось жужжание, переросшее в мерное потрескивание. Из артефакта ударил луч зеленоватого света и принялся бегать по поверхности перстня. «Что ж, все в порядке. Сейчас сделаю запись в реестре, и можете идти лесом». «Что вы себе позволяете?» — возмутился Черчесов, не в силах терпеть хамство, льющееся бурной рекой. «За такие слова в былые годы я бы вызвал вас на дуэль». «Папаша, будь потише, а то тебе сердечный удар хватит». Нагло ответил клерк, сделал запись в тетрадке и поднял на меня взгляд. Поздравляю с наследованием захудалых родов. «О, премного благодарен!» — расплылся я в довольной улыбке и протянул тому руку. Клерк издевательски хмыкнул и крепко сжал мою кисть. «Зря он так. Если уж начал хамить, то хотя бы руку не пожимал. Идиот!» Когда наши руки соприкоснулись, я погрузил его разум в кромешный кошмар. Ненадолго, всего на секунду, но этого хватило. Зрачки хама расширились в ужасе, пальцы судорожно сжались, он отпрянул назад и рухнул со стула. «Нет, только это! Я ничего не брал, папа! Это не я!» — закричал он, прикрывая лицо руками. Коллеги клерка вскочили и принялись его успокаивать, а глаза парня смотрели сквозь них. Смотрели на кошмар, который уже рассеялся, но до сих пор ощущался реальнее самой реальности. Черчесов удивленно посмотрел на меня. Долго, пристально. Потом тихо сказал. «Ты сделаешь наш род великим». В его голосе сквозила неприкрытая гордость. Мы вышли из канцелярии, подставив лица яркому солнцу. Сегодня я стал наследником двух родов, одного исчезнувшего и второго, который совсем скоро канет в лету. Черчесов выглядел совсем плохо. Бледное лицо, дрожащие руки. Это путешествие выпило его до капли. Он слабо улыбнулся и спросил. «Ну что, мальчик мой, едем домой?» Я коротко кивнул.